Житие святого блаженного Иоанна, Христа ради юродива, московского чудотворца. Память, 12-25 июня. Блаженный Иоанн родился в конце 15 века в Вологодском крае. В юности он оставил родительский дом и стал безвозмездно работать водоносцем на солеварнях. С тяжелым трудом святой соединил строгий пост и молитву. Затем он перешел в Ростов, где и принял на себя трудный подвиг юродства Христа ради. Он ходил полуногой, носил на себе вериги в виде тяжелых железных крестов и на голове большой железный колпак, за что прозван был Иоанн Большой Колпак. Питался святой подвижник хлебом и водой один раз в день. Часто бывало так, что блаженный Иоанн выходил на улицу, на народ, полагал на землю колпак и, стоя на нем, подолгу смотрел на солнце и молился. Прохожие смеялись над ним и оскорбляли его, но святой с кротостью и терпением переносил насмешки. В Ростове он был знаком с преподобным Иринархом, затворником ростовским. Представление 1616, память 13-26 января. Из Ростова блаженный Иоанн переселился в Москву, где продолжил подвиг юродства. Зимой и летом он ходил в рубище, претерпевая в непогоду холод и сырость. Блаженный Иоанн получил от Бога дары прозорливости и чудотворений. Так он предсказал большие беды России, смутное время и нашествие поляков, говоря, что в Москве будет много видимых и невидимых бесов. Он безбоязненно говорил правду всякому, какое бы положение тот ни занимал. Даже самому царю Борису Годунову часто говорил слова: «Умная голова, разбирай Божьи дела. Бог долго ждет, да больно бьет». Однажды святой встретил хромого человека по имени Григорий. Он расспросил его о болезни и узнал, что Григорий 2 года назад вывихнул ногу и с тех пор нога не заживает. Во время разговора блаженный Иоанн как бы нечаянно наступил на больную ногу, и она тотчас стала здоровой. Перед смертью святой Иоанн указал себе могилу у храма Покрова на рву, впоследствии названного собором Василия Блаженного. Готовя себя к погребению, ибо ему был открыт день кончины, он снял вериги и трижды облился водой. Святой заповедал совершить погребение не ранее 3-го дня. Блаженный Иоанн скончался в 1589 или в 1590 году. На погребении святого в Покровском храме были царь Федор Иоаннович, архиерей Русской Церкви и множество народа. Однако само погребение совершалось не в указанный блаженным день, а раньше. Господь попустил в наказание за неисполнение завета своего угодника во время богослужения случиться сильной грозе с молниями, так что в Покровском храме опалились некоторые иконы и даже пострадали несколько клириков и мирян. Во время погребения и позднее многие болящие получали исцеление по молитвам блаженного Иоанна. Служба блаженному Иоанну была составлена вскоре после его кончины при царе Федоре Иоанновиче. Представление 1598 год. Житие составлено согласно некоторым источникам монахом Иосифом, в миру священник Иоанн Насетко, сотрудник преподобного Дионисия Радонежского, по исправлению богослужебных книг в 1647 году. Нетленные мощи угодника Божия были открыты 13 июня 1672 года. 17 января 1916 года предел в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Покровском соборе, где под спудом почивали святые мощи, был переименован во имя блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, московского чудотворца.